Грехопадение. Часть шестая. Братья и сестры, мы продолжаем с вами читать книгу Бытия и продолжаем рассказ о грехопадении. Мы остановились на том, что согрешившие люди услышали голос Господа Бога и говорили с вами, что голос Божий должен был их привлечь к себе, потому что первую заповедь Господь дал голосом. И послушание есть отклик на голос Божий. И этот голос, он был голосом покоя, потому что написано, это 8 стих, глава 3, «И услышали глас Господа Бога, ходящего в раю в духе дня». Вот этот день, это был день седьмой, это был божественный шаббат. Люди жили тогда в день седьмой. В духе дня, то есть в духе покоя, Господь еще не обращался к ним. Он просто дал себя слышать. Вы расстроились? Соберитесь. Вы в беспокойстве? Успокойтесь. И вот каким глубоким было грехопадение, мы узнаем потому, как люди услышали глас Господа Бога, ходящего в раю, в духе дня. 8 стих, 3 глава. «И скрылись Адам и жена его посреди дерева райского». Вспомним, как называлось древо познания. Если так спросить человека, который не слышал еще наше чтение, или не читал Библию на славянском языке, то он скажет, что это было древо познания добра и зла. Вот это совсем не так. Древо познания называлось древо познания хорошего и лукавого. Хорошее то, что от Бога, лукавое то, что от дьявола. У Адама и жены нет ведения хорошего и лукавого. Вот лукавого они не устрашились. А того, что хорошо, глаз Божий, устрашились. То есть Адам и жена лишены разумения самых насущных вещей. Они себя ведут как безумные. Они пытаются спрятаться от Бога. Всякое преступление есть безумие. И сопровождается безумием после его совершения. Это, кстати, одна из любимых идей Достоевского. Вот где человеку скрыться от Бога? Вот первые люди прячутся не между деревьев рая, как вы, может быть, сейчас читаете, если открыли русскую Библию, вот вы можете читать, что они скрылись между деревьев рая. Они прячутся посреди дерева рая, то есть в самом том дереве, надо понимать, древе познания, от которого они вкусили. Вот из этой детали мы узнаем, что древо познания, которое заграждало человеку проход к древу жизни, оно было знаком, которое остерегало человека от смерти. Вот мы узнаем, что это дерево было видным и достаточно большим, чтобы обезумевшие люди попытались спрятаться в его листве. Тем более, что листья их опоясаний – они сотворили же себе опоясание, чтобы скрыть свою наготу, что листья их опоясаний, возможно, были с этого же самого дерева. То есть безумные люди, согрешившие, пытаются укрыться внутри древа познания. Вот осознайте, какое это жалкое зрелище. Безумные пытаются скрыться внутри древа познания. Это заблуждение прибудет с человечеством. Заблуждение, что знание избавит нас от страха. Знание заменит нам Бога. Вот что стоит за этими словами. «И скрылись Адам и жена его посреди дерева райского». 9 стих. «И назвал Господь Бог Адама и сказал ему: Адам, где ты?» Итак, Адам услышал голос Божий. Адам услышал свое имя. Голос Божий Адам уже слышал, когда Бог давал ему заповедь. Это был слух заповедь. это тогда, когда Господь давал ему заповедь голосом. У Адама произошла настройка всех его душевных сил, и он откликнулся Богу. Это было послушание. Послушание Богу – это отклик на глас Божий. И имя свое Адам получил в день сотворения. Более того, Адам сам знал, что это такое называть имена, потому что он называл имена того, что подлежало его власти. Это животные и птицы райские, жена. Так что происходит, когда мы читаем «И назвал Господь Бог Адама и сказал ему: Адам, где ты?» Вот это называется призвать к покаянию. Голос Божий зовет тебя лично. Вот когда мы в сознании своем слышим этот глас Божий, его не надо путать ни с чем другим, это очень ценно. Глас Божий, зовущий нас к покаянию. Когда Бог голосом называет Адама по имени, это было для Адама и знаком власти над ним Бога, и напоминанием о заповеди, и напоминанием о том, что он творческий человек, что он сам называл другие существа. Это очень важно, что Бог любит не всех, а каждого. То есть призыв к покаянию звучит в личном обращении. Господь произносит имя Адам. Где ты? Как святой Амвросий Медиоланский поясняет, в каком ты состоянии? То есть где ты находишься? 10 стих. «И сказал ему Адам, голос твой я услышал ходящего в раю и убоялся, ибо наг есмь, и скрылся». Страх, испуг, стыд, нагота – все это было совершенно новое для человека. Таких ощущений Адам не знал. Адам стыдится, страшится. Он не называет свой грех. Очень важный момент, братья и сестры. В библейском мировосприятии, в библейском мировоззрении, что человек называет, тем он владеет. Адам не называет грех. Значит, он не может с ним совладать. Не может его познать по безумию, которое еще в нем сохраняется и которое присуще всякому преступлению. Поэтому не нужно путать покаяние и исповедь. Человек внутри себя может испытывать покаянные чувства, но пока он не выговорил их, пока он их не назвал, он от них не освободится. Вот интеллигенция наша как раз и в таких мыслях часто находится. Я внутри себя же, у меня происходит совершенствование. Вот библейское мировоззрение не такое. Когда ты назвал свой грех, это значит, ты им овладел. Грех отличается от болезни тем, что поражаемый не желает исцеления. Вот это самое сейчас происходит с Адамом. Адам совершенно потерял себя. Ни голос Божий, ни называние его по имени Адам не приводит его в чувство. Тогда Бог называет вину человека. Вот, кстати, так делают опытные духовники. Человек приходит и хочет исповедоваться, а язык у него связан. Не может по стыду ли, по смущению. И тогда вот как бы вот священник, он помогает человеку. Он иногда называет какие-то грехи, и человек только говорит «да». Сейчас будет тот самый случай, когда Адаму нужно было сказать только «да». «И сказал ему Бог, кто возвестил тебе, что ты наг еси? Не от дерева ли, о котором этом одном я заповедал тебе не есть от него, ты съел». Об одном только дереве этом дал Господь заповедь, о древе познания хорошего и лукавого. Напомню вам, что рай – это храм. В центре этого храма, в святом святых, стояло древо жизни, и доступ к нему заграждало древо познания хорошего и лукавого. То есть только об этом дереве шла речь, потому что к древу жизни человек не мог подойти, миновав это дерево. «Одну эту заповедь я тебе дал, и вот не нарушил ли ты ее?» И Адаму нужно было сказать одно слово «да». Мы говорили с вами, когда разбирали день седьмой, день покоя, субботу, что день субботний, он особенный. он предваряется таким высказыванием Священного Писания: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». То есть человек, он может видеть, что мир в целом хорош, что нет мирового зла. То есть ведать, что хорошо, что лукаво, человек не может, но видеть, что мир в целом хорош, человек до греха мог. И после греха человек может видеть, что мир в целом хорош, и не винить Бога. Вот такая способность была у Адама и у нас с вами. И это потерял Адам. И сказал Адам: «Жена, которую ты дал быть со мною, она мне дала от древа, и я съел». Ни голос Божий, ни дух покоя, который от Бога исходит, ни называние Богом имени человека, лично Адам, ни называние Богом вины человека, ничто не может восстановить Адама. То есть в человеке грех продолжает свое развитие косвенно, но человек уже возложил вину на Творца. А помните ли, мы говорили с вами, что вот две заповеди величайшие, первые, которые есть: «Возлюби Господа, возлюби ближнего», они были в раю. Они не были даны Господом. Адам сначала открыл себе вторую заповедь «Возлюби ближнего», а потом открыл себе первую заповедь «Возлюби Господа». Господь не говорил «Возлюби меня» или «Возлюби ближнего». Это все Адам сам постиг. Эти две заповеди были даны в раю. Поэтому Евангелие говорит, что на этих двух заповедях висит весь закон и пророки. Посмотрите славянский текст, там это сохранилось. В русском уже нет. Вот на этих двух заповедях висит, то есть они на великой высоте, они в раю. И вот на этих только двух заповедях все остальное висит. И вот это потерял Адам. Говорит о жене, упрекает Бога. Произошло противопоставление человека человеку. То есть Адам благодати полностью лишился, любовь затмилась. Адам, по слову апостола, стал ничто. Вот та способность к покаянию, о которой мы говорили в прошлый раз, что она простая-простая, она самая короткая, нет ничего короче, нет ничего проще, чем покаяться, попросить у Бога прощения. Вот этой способности в Адаме сейчас нет. Но не все еще потеряно, спасение еще возможно. Оно могло произойти через жену. И говорится в Писании, послушайте, братья и сестры, это у пророка Иеремии: «Господь сотворит на земле нечто новое, жена спасет мужа». Мы понимаем после грехопадения, что это пророчество о Богородице. Но и тогда в раю была возможность еще жене спасти мужа. Если бы хотя бы она покаялась, то было бы все возможно. И сказал Господь Бог жене: «Что это ты сотворила?» И сказала жена: «Змей обольстил меня, и я съела». Вот в этом ответе сокрыты два преступных обстоятельства. Это она дала мужу запретное, и они вместе съели. Мы называли, когда говорили о грехопадении, что там 8 этапов в нем. Она сокрыла прельщение и совместный грех. Еще раз послушайте ее ответ. И сказала жена: «Змей обольстил меня, и я съела». А не сказала, что дала мужу, и они вместе съели. Ну, также в ответе жены звучит косвенное обвинение Бога. Вот змей обольстил меня. Откуда змей взялся? Мир хорош. И увидел Бог все, что Он сотворил. И вот хорошо весьма. Хорош мир, когда в раю искушение. Ни Адам, ни жена не могут более пребывать в покое божества. Рай перестанет быть храмом на многие тысячи лет. В раю не будет людей. Только после воскресения Христова. В раю появятся люди. И не в полном составе своего человечества, а только некоторые и только души их. В полноте же своего состава вместе с телом люди познают рай только после всеобщего о воскресении, о том, что было дальше, каковы последствия грехопадения и каков будет приговор Божий. Об этом будем говорить в следующий раз. Братья и сестры, не пропускайте наших чтений книги «Бытия».